Глава 32. С момента нашего разговора прошло 3 дня. Все это время я ходила словно на иголках, изредка выглядывая, не уехал ли Фаонян в город. Чувствовала себя при этом ужасно, будто я за ним следила. В один из таких дней меня и перехватила Инесса, чтобы поговорить. Завтракала я всегда на рабочей кухне. Это уже было моим ритуалом перед тем, как пойти работать в кабинет. На сегодня совершенно не было аппетита, поэтому я нехотя ковырялась в тарелке. «Леди Лизетта!» Осторожно поинтересовалась повариха. «А граф Стерштен долго у нас еще гостить собирается?» «Он тебе что-то сделал?» Испуганно посмотрела на женщину, но та только грустно улыбнулась. «Да что он мне сделает?» Махнула Инесса рукой. «Больно я нужна ему. А вот вам крошку хорошо попил». «Думаете, я не вижу, какая вы мрачная с его приездом ходите?» Повариха огорченно покачала головой. «Что ему от вас вообще нужно?» «Деньги? Замок?» Последнее слово она произнесла с замиранием сердца. Это я по интонации почувствовала. Замок Ланфре стал вторым домом не только для меня, но и для всей прислуги, что в нем проживала. «Нет», — отрицательно покачала головой. «Вернее, не знаю. Мне он сообщил, что не против расторжения брака». «Так это же отлично!» — воодушевилась женщина и вскочила с места, чтобы сделать нам цитрусовый взвар. «Подпишите бумаги и пусть живет себе дальше». «Ничего нам от него не нужно. Тем более и ребеночек у графа уже есть». «Кстати, об этом...» Неуверенно помялась, но решила, что если уже и говорить правду, то до конца. Он попросил принять Роберта в свой род. «Зачем это еще?» Инесса обреченно присела на рядом стоящий стул. «Не нравится мне эта затея. Фанни он никогда своей выгоды не упустит. Я тоже так думаю, но этот мальчик серьезно отстает в своем развитии. И врачи сказали, что помочь ему может только родовая магия». «Понятно», — сообщила повариха после минуты молчания. «Это сложный выбор, Лизетта. Этот ребенок — бастард. А я хорошо помню наш с вами разговор в Кэбби в самый первый день приезда в замок. Вы тогда сказали, что никогда не примете его детей». «Сказала, но я же это делаю не для того, чтобы воссоединиться с супругом, а для того, чтобы спасти человеческую жизнь». «Я вот что скажу», — вздохнула Инесса. «Всех в этом мире не спасти. Этот мальчик вам никто, и вы не обязаны брать на него ответственность. Это то, что говорит ваш рассудок. А что думает по этому поводу сердце?» «Не знаю». Почувствовала, как глаза защипало. «Не его жалко». «На одной жалости такие решения не принимаются», — покачала головой женщина. «Сегодня вы спасете его, а завтра другого приведут». «Но он же», — попыталась оправдаться, — «почти не разговаривает, трясется весь. Ты его видела?» «Мивком. В основном я общалась с его няней. Она часто приходит к нам за едой и кормит мальчика в комнате. Скорее всего, самостоятельно кушать он еще не умеет. И чтобы другие дети не высмеяли, питаются они отдельно. Час от часу не легче. И зачем мне Инесса только все это рассказала?» «Леди Лизетта!» В кухню вошла Мализа. «К вам приехал Генри, хочет срочно с вами поговорить». «Хорошо». Отставила от себя взвар и поднялась со стола. «Проводи его в кабинет». Девушка удалилась провожать своего родственника, а я все-таки впихнула в себя пару ложек омлета и отправилась на встречу с юристом. «Случилось что-то серьезное?» — уточнила у Генри, так как на вид он был очень взволнован. Об этом говорили его небрежный вид с растрепанными волосами. Мужчина явно ко мне торопился и нежный шаг из стороны в сторону по моему кабинету. «Я сейчас вам кое-что расскажу», — улыбнулся мужчина и наконец-то перестал мельтешить перед глазами. «Конечно, барон Станкардский. Вы только присядьте, в ногах правды нет». «И то верно». Вздохнул Генри и присел на гостевое кресло. «Во-первых, угадайте, кто ко мне вчера наведался в контору». «Генри», — произнесла устало и удивленно на него посмотрела. «Не сейчас не до этих загадок, и без них проблем хватает. Давайте говорить напрямую». «Конечно», — кивнул барон, слегка покраснев. «Совершенно неожиданно ко мне вчера на работу явился ваш супруг, граф Стертон». «Он-то что у вас забыл?» Мгновенно подобралась, предчувствуя какие-то неприятности. «Уж не подкупить ли моего юриста он планировал?» «Для начала я подумал, что он будет предлагать мне взятку», подтвердил мои опасения мужчина. «Но нет, он начал свою речь со слов: «Мне вас порекомендовали как одного из лучших юристов в нашем герцогстве. Я хотел бы воспользоваться вашими услугами при составлении договора о расторжении брака». «Представляете?» «И этому...» Графу хватило наглости явиться после всего, что он сделал. «Ко мне лично!» «И что вы ему ответили?» — уточнила, нахмурившись. «Зная Фанни, она что-то здесь не сходится». «Ничего!» — фыркнул Генри, откидываясь на спинку кресла и нервно стучал пальцами по подлокотнику. «Просто выгнал его из кабинета. На что он рассчитывал вообще?» «Не знаю», — отстраненно пожала плечами, пребывая в своих мыслях. «Почему Фаниан так подозрительно себя ведет? Где же вся эта его самоуверенность и напыщенная графская гордость? А что во-вторых?» Сейчас мужчина открыл свой кожаный портфель и достал из него какие-то бумаги. «Помните, вы просили узнать у меня, откуда граф Стертон мог взять деньги, чтобы погасить все свои долги?» А вот это было уже интересно. С нетерпением забрала эти документы и внимательно их осмотрела. «Что это?» – произнесла пересохшими губами. «Так», – неуверенно протянул Генри, – «та самая причина его обогащения». «Барон Стамгардский, мой супруг отличается хитростью, но никак не сообразительностью. Он бы никогда этого не сделал. Он же прекрасно понимает, что о нем будут говорить люди. Двери домов всех аристократов будут для него закрыты. Но вы же в свой дом его впустили, как бы невзначай напомнил мужчина». «Решу я надавить на больную мозоль в такой волнительный момент?» Барон Стангерский пожурил юриста, ни капли не обидевшись на его замечание. «Между прочим, эта оплошность принадлежит вашей кузине, но не будем об этом. Вы уверены, что это достоверная информация? Иначе в моей голове уже ничего не сходится». «Уверен», — утвердительно кивнул Генри. «Чтобы рассчитаться со всеми своими долгами, граф Стертон продал все свои, пусть и разоренные, но тем не менее графские земли. Кроме вашего герцогства и пары активов у него ничего не осталось». «Активы? Какие еще активы?»